Больше чем курить, больше чем шипить, больше чем дрочить. Три рубля, ролик гуляет, и люблю тебя. Прости, больше чем курить. Это петух ёбаный. Это петух ёбаный. Ёбаный.